потребительные стоимости товаров Маккуллох называет миновыми стоимостями, а те операции, которые эти товары проделывают как потребительные стоимости, те услуги, которые они оказывают в производстве как потребительные стоимости, он называет трудом. Нетрудно заметить, что открытие Маккуллоха полностью разрушает теорию стоимости Рикардо. Для Рикардо, как и для Маркса, единственным источником стоимости и прибавочной стоимости является человеческая и потому, точнее говоря, социально определенная деятельность. Товары обладают стоимостями только как носители овеществленного человеческого труда. Поэтому для Рикардо, как и для Маркса, прибавочная стоимость, которую присваивает капиталист, есть грабеж рабочего времени труженика. Для Маккуллоха же это присвоение той стоимости, которую якобы создают сами орудия и предметы труда. Значит, капиталист эксплуатирует не рабочих. Нет, ни в коем случае. Он эксплуатирует только принадлежащие ему вещи, товары. Его совесть может быть совершенно чиста. К этому открытию хитроумного Мака близко примыкают взгляды тех современных буржуазных экономистов, которые придают ложную важность овеществленному труду в противовес труду живому. Для них капитал – это не производственное отношение, а сумма товаров. Для них действительное богатство и источник всякого богатства – это не человек, не рабочий, как для Маркса, а товары, не живой, а овеществленный труд. В обличении филистерской низости мысли Маркс ясно обнаруживает не только свои антипатии, но и свои симпатии, свое представление об облике подлинного ученого, самоотверженном, бесстрашном служении истине, бескомпромиссном следовании логике научных фактов, не признающем никакого приспособления научных выводов к интересам эксплуататорских классов. Образцом такого высокого служения науке и был жизненный и человеческий подвиг самого Маркса – создание грандиозного здания капитала. Это был самый страшный снаряд в голову буржуа и земельных собственников. Можно было бы добавить и в голову всех их ученых-апологетов, этих пиндаров капитала. В возникавшем и крепнувшем международном движении пролетариата Маркс и Энгельс видели естественного могильщика филистерства, как и могильщика всего старого общества. Энгельс писал, что лишь с того времени, как в Германии образовался современный пролетариат, лишь с тех пор в его лице развился класс, почти совершенно не зараженный филистерством, проявивший широту взглядов, юмор, энергию и упорство в борьбе. В то же время он предупреждал о постоянном давлении мещанской мелкобуржуазной среды на рабочий класс, о постоянных попытках некоторых учившихся марксизму и недоучившихся рабочих лидеров привить пролетариату наследственный яд филистерской дряблости. Маркс, Энгельс, сочинение, том 35, страница 373. Проявлением филистерского духа в рабочем движении явились различные варианты правого и левого оппортунизма, с которыми Маркс и Энгельс повели борьбу с самых первых дней организации Первого интернационала. Критикуя бакунистов и их анархо-синдикалистские теории, требующие отказа от сплоченной революционной партии, от организованной пролетарской борьбы и уповающих на стихийный бунт, на социальную ликвидацию, Маркс язвительно писал: «В ожидании этой пресловутой социальной ликвидации рабочий класс должен вести себя прилично, как стадо сытых овец. Оставить в покое правительство, бояться полиции, уважать законы, безропотно поставлять пушечное мясо». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 297. анархистскому псевдореволюционизму, Маркс и Энгельс,